Втроем мы обсуждали охрану территории, смены этой самой охраны, барьеры и подготовку к грандиозной задумке. Айка не знала, можно ли воспользоваться не чакрой, но использовать энергию ядра леса, считала отличной идеей, которую она просто обязана воплотить. В конце концов, пришлось звать Чарли, который отвечал за патрули измененных и его людей. Обсуждения были бурными и закончились тем, что все доверились опыту Шиноби. Она хоть и была молода по меркам нашего мира, но вот только ей было уже 24 года, а значит воевать она начала, по крайней мере за свою жизнь. Уже 13 лет назад такие цифры впечатлили мужчин, и даже Азраэль признался, что его знания в этой сфере слишком отрывочны, а уж до академического образования и вовсе далеки. Опыт обороны от Шиноби был признан дедом как годный в борьбе против вампиров. На том и порешили. Мужчины нас покинули, отдавая Айка мне на растерзание, а по итогу наших прений, мне прилетело оповещение в получении плюшки. Вы получили достижение. Стратег. Ранг 1. Описание. Вам дается лучше построение общих, недетализированных планов на длительный период времени. Вы получили достижение. Тактик. Ранг 1. Описание. Вы быстрее достигаете назначенных целей, используя приоритеты текущей реальности. А еще подросла репутация Сузумаки. О, теперь система видит ее, как и остальных, то есть она не игрок. Что же, значит, не стоит ей рассчитывать на появление системы. По крайней мере, я так это расцениваю. Кто знает, что будет дальше. Ничего нельзя исключать. Айка Узумаки 8000, уважение. Ты уже знаешь, что я провожу эксперименты и должна была понять. Чакра, это очень интересно. От моего маньячного блеска глаз Айка поежилась. О, да, глава 51, о шевелениях. Утро добрым не бывает. Начиналось все, конечно, неплохо, но во время моего завтрака прилетела весточка. Ага, нельзя же без подготовки моральной такие сведения швырять прямо в лоб. Да, возмущалась я долго и со вкусом, ведь к нам едет ревизор. Вольтури таки обратили свой величественный взор на нашу скромную компанию и решили послать вампира для ознакомления с местными порядками и вообще житьем-быльем. Ара, по мнению Азраэля, просто умирает от любопытства. Что же его так привлекло у Каллинов? Ведь миролюбием он никогда не страдал, и что нашел в этом уютном уголке пацифистов в Вольтере вампиром, было не совсем ясно. Ну, хоть кофе выпить успела. Айка на мою реакцию недоуменно приподняла брови, а я мысленно дала себе подзатыльник. Дура. Канон, то я рассказала, а про реальность забыла. В общем, еще час у меня ушел на разъяснение политической ситуации в теневом мире и нашем месте в нем. Узумаки впечатлилась. Ругалась на меня словами нехорошими, пока не замолчала под грозным взглядом деда. А чего я крайняя, могла бы и сама допереть, у меня голова вообще другим была занята. Чакра, вот что я обдумывала, даже образец материальный уже добыла, который ждет своего часа в исследовании. Чакра была сгустком голубого цвета, который я попросила Айка запечатать в особый сосуд для магии, который, впрочем, с честью выдержал применение и на другом виде энергии. Кстати, Кунаичи предложила отличный способ заработка – продавать свои печати. До этого она не пользовалась аукционом для продажи чего-то, только для покупки, ведь даже самая мелкая мелочь из данжа уходила в клан Хран. У Узумаки была просто куча специалистов, которые отрывали товар с руками, а кристаллов всегда ей хватало на покупки. Данжей она зачищала много и часто. Уровень у Айка на момент исчезновения системы был уже далеко за 200-й. Круто. Восхищалась я вполне искренне. У того же Карлайла был всего 300-й, и это за 500 лет. Отпустила меня зависть быстро. Да, я сосредоточилась на совершенно других вещах, о чем ни капли не жалею. Нет, точно не жалею. Совсем. Предаваясь самовнушению, я попыталась выяснить, кого к нам направили Вольтури. Ответ не порадовал, ибо имя мне ни о чем не говорило. Я помнила из канона только тройку главнюков и чувака, который призывал тьму. Алик, кажется, или как-то так. А еще была девчонка, Джейн, которая была садисткой и любила доставлять боль. С помощью своей способности, конечно. В каноне она на Беллу не действовала, значит и для меня безопасно. Наверняка это ее способность не физического плана, а ментального, поэтому то и не прокатывал такой трюк с моей тушкой. Плюс, хоть и небольшой, задумалась, сможем ли мы противостоять Вольтуре, если нас все-таки прижмут, и что вообще им следует показывать, а что спрятать, спросила деда. У них под контролем человеческое правительство, все правительства. Не думаю, если мы не хотим лишних проблем, нас все равно слишком мало. пока. А вот о чем стоит умолчать, я тебе попозже расскажу. Стоит над этим поразмыслить. Недовольно проворчал дед. У меня уже движется дело с порталами в другой мир, а я была недовольна, что артефактор затребовал за свою работу не только больше денег, чем планировала, но и больше времени. События тут начинают закручиваться, а у меня даже нет средств для экстренного отхода. Печалька. Есть вариант не только с порталами. Барьеры, даже только на моей чакре с агрессивным воздействием извне, продержатся дня 4, давая нам время на отход или для перегруппировки. А эта идея, что нужно для такого барьера? Закупать материалы или можно самим произвести? Печати я буду наносить с помощью чакры, на камнях скорее всего. Главное тщательно их замаскировать. Проблема такого барьера в том, что все ключи к нему находятся снаружи. Чем больше ключей, тем меньше вероятность, что отыщется каждый из них, а источник питания, я, буду внутри барьера. В Узу была такая защита. Если бы не предатель в клане, то вражеские шиноби никогда бы не отыскали ключи. Занятно. Камней тут навалом, местность соответствующая. Замаскировать еще магией, и нет проблем. Вампиры не знают сути барьера. А если не знаешь, что искать? К тому же у нас еще есть время подумать, как сделать источник для питания из ядра леса. Да и вообще, может все закончится хорошо? Наивняк, конечно, но чем черт не шутит? Два скептических взгляда были мне ответом. Я вздохнула и попросила Айка позвать всех на полянку перед домом. На ту самую, на которой я когда-то вышла с тропы перед ошарашенными вампирами. С тех пор она не поменялась. Даже тысячу раз за день примятая трава под сапогами, кроссовками и туфлями, выглядела идеально. Магия, че, люблю, когда все красиво. Даже маны на такое не особо жалко. Айка собрала этот незапланированный майдан в рекордные полчаса. Смотря на 300 разумных и еще 50 не особо разумных, это я про измененных, я начала вещать. Рассказала кратко про ситуацию и позволила закончить просветительную беседу Азраэлю. В награду получила приятное сообщение от системы. Первое за день, кстати, зато в двойном размере. Харизма плюс 7. Вы получили достижение. Оратор. Ранг 1. Описание. Вы можете убедить в правильности своих идей и решений большое скопление народа с вероятностью в 30%, индивида с вероятностью в 50%. Так, что-то я отвыкла смотреть на свой прогресс. А выходит следующее. Имя. Изабелла Элизабет Свон 924 Хив. Раса. Лесной эльф. Харизма 87. Удача 77. Пафос 207. Интуиция 90. Воля 90. Магия 43. Репутация. Репутация с фракциями. Индивидуальная репутация. Достижение. Сильная рука. Ранг 1. Дипломат. Ранг 1. Стратег. Ранг 1. Тактик. Ранг 1. Оратор. Ранг 1. Нормально, репутация со вчерашнего дня не поднималась, а мой пламенный спич не смог повысить рейтинг внутри клана, так как он находится на максимальном уровне. Вы, 10 тысяч, предел, как я поняла, а дальше только фанатизм, наверное. Интересно, если я получу вообще фанатиков в результате, то смогу черпать энергию веры, нужен ли мне тогда будет Тед, ХМ, надеюсь он не подслушивает мои мысли, делать ему больше нечего. Верно ведь, интуиция минус 1, вот это поворот, значит подслушивает, тут и вычитают, эй, у меня и так характеристик мало, чего еще и вычитать-то, ну не права я была, ладно тебе Тед, прости, я даже когда богом стану буду с тобой сотрудничать, удача плюс 5, это прощение, спасибо, если так, жаль, что ответы его в таком же стиле, что и у прошлого бога игр, думай что хочешь, короче, удивлена, что на мои мысли вообще обратили внимание, или это дело рук, модератора, фиг знает, но больше ни кнута ни пряника за этот день я не получил от системы, что если честно радует, мне стоило подумать над случившимся, надеюсь при плохом стечении обстоятельств я не потеряю в силах, или плохой результат, тоже результат, кто его разберет, как оно работает, Пов Антония, перелет был, естественно, в ночь. Давненько я не покидал территории своего клана. Азраэль умеет заинтриговать. Неудивительно, что Эра купился на его уловку. Если это, конечно, уловка. Но чем еще это может быть? Наверняка он собирает свою семью, а Каллины лишь прикрытие. Бездарное, на мой взгляд. Но ему хоть армию новорожденных простят, это же Азраэль. Ближе этого древнего коротолька Риэль, который нас уже покинул. Форкс, ХМ, маленький городок, до которого я добрался за десяток минут от аэропорта. Я приближался к дому Каллинов, как вдруг будто наткнулся на стену. Нет, ничего не сдерживало меня, но вот чувство, будто стена. Настороженно походил вокруг этого места и, решив взять это маленькое происшествие на заметку, отправился дальше. Меня встречала тишина и Азраэль под руку с... Постойте-ка, конец по Фантония, глава 52, об исследовательском энтузиазме, шок, это по-нашему, и нет, я не состояла в комитете по встрече некого расфуфыренного вампира, деда я расспрашивала о личности прибывающего, но тот как-то вяло отвечал, что этот Антония обычный вампир и ничего примечательного, кроме обостренного ЧСВ в нем не наблюдается, ну, это хотя бы что-то, неспособность смотреть на вещи здраво, это проблема. Хорошо, хоть не моя, а моя заключалась в том, чтобы не отсвечивать. Как? Непонятно. Вольтуре было решено показать только часть правды. Дескать, переселился сюда Азраэль из-за открытия нового вида разумных. Это же так интересно. Хоть какое-то разнообразие, да и исследования всякие. На роль главного не человека был выбран Рассел, как самый привлекающий внимание. За его широкой антрацитово-черной спиной можно было спрятать все... что не соответствовало представлениям этого Антония о новом доме для брата их бывшего владыки. Да, Дроссел еще более стал походить на дроу, волосы отросли, рельеф и мышц теперь впечатляли еще больше, в общем, выглядел он не только экзотично для нашего мира, но и чертовски опасно. И вот, пока этот Антония будет сосредоточен на непонятном, мы будем под амулетами личины притворяться научными сотрудниками, которые в качестве отработки некого долга перед древним вампиром, изучают этого инопланетянина. Таки да, чем бредовее и продуманнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверит. По крайней мере такого плана придерживался Азраэль, уверяя, что за 1000 лет при эдаком подходе еще ни разу не накосячил, ведь даже вампиры покупались. Они людьми когда-то были, на мое недоумение отвечал дед. Короче, я при всей подготовке к визиту, прокачала тактику и получила еще одно достижение, которое называлось обман. Думаю, тут даже пояснять не стоит, разве упомянуть о том, что обмануть теперь кого угодно у меня выйдет с вероятностью в 70%. Если это человек, а с остальными разумными этот показатель опускался до 60%, однако пусть это и было почти на уровне либо обманешь, либо нет, но у достижения был чертовски огромный плюс. Оно работало даже несмотря на наличие у противной стороны каких-то бафов, артефактов, способностей и т.д., определяющих ложь. Уберплюшка, вот что мне досталось. Особенно полезной она будет, если придется таки валить из этого мира. На время визита я заперлась у себя в лаборатории и экспериментировала над оставшимися женщинами. И... поняла, что тупила нещадно. В общем, выкупила я как-то на ауке кристаллу душ, который сняли с какого-то монстра, но как игровая валюта он не проходил. Просто не определялся системой как денюжка, а шел как материал для крафтинга. Купила из-за низкой цены и плюшничества врожденного. Ну, тут уже ничего не поделать. Так вот, я подумала, а что, если уничтожить личность в теле, отказаться от контракта, а к душе приклеить еще одну, ту самую, из кристалла, а потом посмотреть, что будет. Мутирует ли тело под давлением души? Какие способности обретет объект и какие навыки, будут ли видны остатки личности, только вот, для такого эксперимента понадобятся сдерживающие печати, а вдруг у меня получится какая-то неведомая и неубиваемая хрень, нечто вроде супермена местного разлива, made by Bella Swan. Пылая энтузиазмом, я села за расчеты, при этом прикидывая, сколько же энергии на это надо угрохать, по всем расчетам выходило, что такую занимательную идею придется отложить. Айка сейчас занималась перестройкой печати под энергию ядра леса. Сама она говорила, что это нечто вроде синчикра и все должно получиться, только вот времени бы ей побольше. Как перестроит, будет заниматься барьером и только потом, я смогу вытянуть ее для новой работы. Нет, я могла и так ее попросить, но я же не дура, смею надеяться. То, чем она сейчас занимается, реально важнее. Ох, но как же тяжело держать себя в руках, а не прыгать от нетерпения. А ведь ждать еще, как минимум, неделю. Пока решила заняться подготовкой. Под это дело, пару дней назад, выбрала бандитского вида женщину, единственным достоинством которой были длиннющие волосы, пробуждающие во мне дикую зависть. Да, я эльфийка, но, такие густые, длинные, черные. Не, женщина передо мной сплюнула на пол и отвернулась к стене. Какие мы нежные. Она осталась тут одна. На камерах были заглушающие чары, которые регулировались одним амулетом-контроллером. Кстати, об этом амулете. Специально для тюрем магических такие делали, чтобы заключенные между собой не болтали. Стоили они не очень дорого, но оттого в магических мирах заказчикам для постройки тюрем было не легче. Камеры для магов были очень маленькими, даже для самых благородных. А все дело в том, что сдержать мага может лишь пара видов минералов во всем мультиверсуме, пара видов металлов, да цепи оковы, ошейники, контракты, которые зачастую не давали гарантии того, что маг не сбежит. А вот тюрьма такую гарантию практически всегда давала, хоть исключения и были. И, естественно, металл и камень, изолирующий все виды энергии, стоил невероятно дорого. Я себе даже представить не могу, насколько. Мага сажали в камеру, стены которой вытягивают Манучакру силу, и дальше по списку. С соседями говорить нельзя, следовательно, договориться о побеге тоже невозможно. Стражу подкупить нереально. Как? Тебя ведь не слышат. И уж точно не видят. Двери там строились по принципу отходящей стены. Короче, побег из Шоушенка там бы не удался. Извне такие тюрьмы брали, это верно. Предатели там всякие среди работников, неизвестно как обходящие клятвы, но это откровенно не мой вариант. У меня камеры обычные совершенно, но вот ту самую заглушку я с удовольствием взяла на вооружение. Спросите, откуда я столько о тюрягах магических знаю? Так я криминалистику изучила, когда проверяла, получится ли у меня изучить книгу навыков. Да, там и про такое было. Последствия, так сказать, незатертых следов преступлений. А эта зэчка напоминала мне Арчанку. Сама я не знала, что из нее выйдет, ведь даже что за монстр такой был, с которого выбили кристалл душ, понятия не имела. Главное, чтобы не Ктулху или Макаронный, хотя, было бы забавно, медуза Макаронина, с макаронами вместо змеи на голове. Так, что-то меня не туда занесло. Я помотала головой. Наверное, это все из-за нервов. Там, наверху, уже должен был приехать дорогой гость. Из-за соображений секретности, все пережидали опасное времечко в квартале людей Чарли. Кроме меня и Эндрю, которые остались тут и под амулетами личины изображали бурную деятельность в изучении рассыла. Ну и вампиры тоже не прятались. Исключением была Мелисса, которую забрал отец. Сердце у нее билось, глаза были не красными и тем паче не желтыми, и хоть внешне она походила на вампира, спутать было нереально. Через полчаса раздался звонок. Азраиль вызывал научного сотрудника пообщаться на тему Дроу. Занавес поднимается. Пов Антония, это существо, нечто потрясающее. Неудивительно, что древний променял Вальтерру на этого Рейссела. Темный эльф из иного мира не знал, как попал сюда. Древний научил его самому распространенному языку нашего мира, английскому, и стал изучать этого, как они сами себя называют, Дроу. О, многие из нас бы отдали все за такую возможность. У нас были институты, что изучали природу самих вампиров, этих блохастых оборотней и всяких их вариаций на различных континентах, но это было совершенно иное. Какие-то бреши в реальности, магия его собственного мира, к сожалению, как сам пояснил Дроу, он не владел магией, он был воином в своем мире, это расстроило, а магии он знал совсем мало. Раса его была долгоживущая, и до того момента, когда ему уже можно было бы изучать магическое искусство, должно пойти еще пару сотен лет. Да, Дроу оказался бессмертным, точнее, вечно молодым. Ах, как это было волнующе. Я забросал его вопросами, на что этот малек только хлопал глазами, поясняя, совсем не интересовался самим собой. Ах, эта молодость. Все свои 50 лет он посвятил пути меча. Какое расточительство. Азраиль упоминал, что изучает его с помощью человеческих ученых. Что же, это интересно. Тем более, я чувствовал дыхание троих, находящихся в подвале этого дома, людей. Должно быть, это и есть те самые ученые. Нужно держаться и не выпить их. Древний позвонил по телефону, приказывая доложить о состоянии Рейссела лично, и через пару минут в помещение вошла девушка невероятной красоты. Кинул взгляд на Азраиля и понял, что эту девчонку точно ждет обращение. Что же, удачи ей. Только вот ее кровь пахла как-то тускло, будто мысль никак не желала формироваться. Девушка не представилась, но меня это мало взволновало. Все мои мысли были поглощены этим Дроу. Ученая сразу начала рассказ. Интересно. Однако, мысли упорно возвращались к девушке. Но почему же она не пахнет, как остальные люди? Может, она тоже не человек? Азраиль что-то скрывает. О, а чем это я? Это же древний. Он точно скрывает. Только вот нужно решить, следует ли мне лезть в это дальше или удовлетвориться объяснениями. Интуиция подсказывала, не стоит лезть в это дело. Я живу уже более 700 лет. Пора бы уже привыкать, что предчувствия меня не обманывают. Не подав вида, что происходит нечто необычное, я выслушал девушку и, кивнув своим мыслям, сказал древнему свое мнение. Остальным Вальтер Ридрау будет интересен. Пусть приедет нас посетить. Азраэль, кажется, был не против. Я не буду акцентировать внимание на остальном при докладе. Этого будет достаточно для того, чтобы он понял. Я увидел больше, чем мне показали. Играть с древним, я еще не сошел с ума. Он убил бы меня, заметь угрозу, и ничего бы его не остановило. Этому вампиру уже нечего терять. Николинов же. И даже угроза со стороны Вольтури не сможет послужить сдерживающим его фактором. А так, я показал свою лояльность. Однако, что именно мне говорить в Вольтере? Я не стал задерживаться и отправился в Италию. В любом случае, мне есть о чем рассказать. Только информации о Драу будет более чем достаточно. На этом фоне странная девчонка просто потеряется. Конец по Фантонио. Он догадался. Напряжение в голосе Азраэля читалось невооруженным взглядом. Мы обдумывали такой вариант, но где именно мы прокололись? Дед задумался. Мне ничего в голову не приходило. Где именно? Что может насторожить и заинтересовать больше, чем гости из иного мира? Глава 53. О последствиях проверки. К нам намылился Ара. Эту веселую новость принес расстроенный Азраэль. Он не решился беспокоить меня во время эксперимента, который, к слову, прошел весьма удачно, только результат ждать придется еще неделю. В течение этого времени связи в теле обретут стабильность, а пока это просто женщина, все еще похожая на человека. Он приедет через неделю, да, таких совпадений не бывает. Через 7 дней у нас будет прямо-таки веселье. На свою подопечную я не смогу отвлечься, поэтому следует принять меры безопасности. Обговори визит с Чарли, Карлайлом и Айко. Я не спрашивала о ее успехах по поводу барьера. Может, что дельное посоветует, неуверенно протянула я. Может, у нее успехов вообще нет. Фигово, конечно, будет, но не смертельно. Это и так ясно, раздраженно проговорил дед. Меня беспокоит нездоровый интерес Ара. Конечно, все новое манит долгоживущих, но его реакция, это уже чересчур. Может, все дело в тебе, он же, вроде, питает к тебе какие-то сыновьи чувства. Нет, не помнила, какие именно у них взаимоотношения, но явно не очень здоровые. Сыновьи, сомневаюсь. Я чего-то не знаю, но если честно, то после многочасового марафона в лаборатории, я даже извилинами пошевелить не могу, не то что рукой. Ты лежи, лежи, заставил меня притихнуть Азраэль. Я болталась у него на руках, как тряпочка. Да, дедуля нес меня в мою комнату. Спать. Вы получили достижение. Баю-бай. Ранг 1. Описание. Вы можете уснуть несмотря на любые шумы, неудобную позу и странное место ночлега. Восстановление всей функциональности организма во время сна плюс 40%. Проснулась я только на следующее утро. Для разнообразия, неприлично рано. Совам совиное, конечно, но иногда и такое бывает. До самого вечера занималась с моим зверинцем, состоявшим из нелюдей. Ох и выматывающее это действо. Политология мне весь мозг наизнанку вывернула. Однако, меня ждало кое-что более интересное. Совещание было решено проводить на природе. Беседка, облюбованная как раз для всякого такого важного, была забита под отказ. Мой отец с двумя товарищами, Азраэль, Айкой Карлайл с Джаспером, расселись и принялись за обсуждение. Я быстро потеряла нить разговора, вынырнув из созерцательного состояния в момент, когда Айка добралась-таки до рассказа за барьер. Мне удалось достичь всех намеченных целей. Я смогла выяснить, как подключить барьер к ядру леса, однако материалы для нанесения печати все же потребуют затрат. В вашем мире нет чакры, и это проблема. Нужен необычный металл. Я сделаю закупки, но желательны будут еще и посторонние средства. Все нужно делать одновременно, иначе за неделю мы не успеем. Какие еще закупки? Что за металл? Чарли, блин. Хотя, да, он же не знает. Все в порядке. Айка тоже имеет доступ к моим источникам добычи всякой всячины. Действительно, никто не ставил перед собой задачу принимать как должное выкрутасы Айка. Это ко мне все уже привыкли, а она была все еще белой вороной. Тем более ее недюжие способности и ХМ. Формы явно смущали моего отца. Он придирался к ней по поводу и без, однако всегда извинялся. Не знал, как себя вести, неудивительно. Айка мало походила на женщин нашего мира в плане поведения. Жизнь в почти феодальной Японии, кого хочешь поменяет. строгое воспитание и разрушительная мощь, беспринципность шиноби и легкость решений, перешедшая с девушкой из другого мира, убойный коктейль, который не каждому мужчине по плечу. Если мой папка все же решится, нас ждут веселые деньки. Сама Элька на него даже не смотрела, занятая работой и исследованием моих наработок по вампирам и оборотням. Кстати, об оборотнях. Все так же затишье. Никто не лез за границу, даже за границу распространения моего леса, хоть это и была их территория. Чуют что-то? Вполне возможно. А жаль, так была бы возможность сделать их лояльными. С помощью токсинов, конечно, по большей части, но победителей не судят, верно? Хотя это все дело будущего. Пока следует сосредоточиться на Аре и его прихвостнях. Не один же он приедет, в самом деле. Айка, ты настолько же могущественна, как Белла, верно? Что он задумал? Дед как-то подозрительно растягивал слова. Могущественная Белла, мне нравится его формулировка. Ку-ку-ку, КХМ, в другой сфере деятельности, но в целом, верно. Настороженно отвечала Кунайчи. Мы знаем про печати, но что еще? Почему он спрашивает? Хочет заинтересовать ей кого-то из свиты Вольтури? Зачем? Боится, что за себя постоять не сможет. Арр, не понимаю. Конечно, я наемник, шиноби. Как само разумеющееся, сказала она. О том, что Элька шиноби, уже всем было известно. Кажется, она кое о чем забывает. Они не в теме, Элька, пояснила я, увидев непонимающий взгляд, тяжело вздохнула. Блин, шиноби в мире Элька не такие, как у нас. Они используют техники с помощью чакры, что делает их невероятно могущественными. Одной такой техникой можно город разрушить, и будет ничем не хуже ядерной бомбежки. К тому же, помимо фуин, есть масса различных направлений в использовании чакры. Медицина, рукопашный бой, генетика, влияние на погодные условия. Много чего есть. Чакра, как и магия, на всякое разное способна. Да, объяснение для детского сада, но как рассказать о том, что нужно видеть? Это целый мир, построенный на других законах. Чакра там есть в каждом человеке. Кто-то становится шиноби, а кто-то нет. Вам просто не понять закономерности развития того общества, не зная его истории, так что смиритесь. Или изучайте мир, Айка. Так всем будет проще. Кстати, Айка, нет книг по истории. Там, имея в виду аукцион, может, кто расщедрился и выпустил брошюрку для непосвященных. Нет, таким точно никто не занимается. Ох, Айка, Айка, я там трусы Хель видела как-то. А уж история мира Наруто на Ауке быть должна, хотя бы в виде манги. А ты смотрела? Не может быть, чтобы не было. Нет, но кому может в голову прийти выставлять такое на? Во время она замолчала. Поняла, что чуть не проболталась. Не знаю уж, как бы я ее заткнула, но заткнула бы. Я поищу, если вам все еще интересно, пообещала я народу, на чем все обсуждения этой темы и остановилось. Как будем прятать людей, и стоит ли прятать? Теперь, когда наблюдатель не один, это точно станет сложнее. Ара может отправить их вынюхивать что-то на нашей территории, и тогда они точно наткнутся на поселение, а там не только люди. Чарли поставил верный вопрос. Территорию клана точно нужно окружить барьером, но что насчет барьера в барьере? Внезапно пришла мне в голову идея. Сделать барьер, показать его Вольтури, а самое главное скрыть за еще одним барьером, но теперь уже незаметным. В копеечку обойдется, забеспокоилась я. Это того стоит. Твердости голоса Азраиля можно было только позавидовать. Стоит, кто бы сомневался. Однако, мы еще даже к первому барьеру не подступились. И меня все еще мучает вопрос, что за интерес к способности Майка. Айка, сделай разметку по карте, где будут установлены печати маяки. С закупкой ингредиентов я помогу. Устанавливаем два барьера, только нужно будет после установки мне поработать с растениями. Тут куст, тут травка ничуть не примятая. Никто не заметит, если природа заберет следы. Только напомните мне, черт, из Сакана вас нет, и на меня нет. Что-то он забросил свои обязанности секретаря, бурчала я. Ты сама его не позвала, усмехался Чарли. Чего это я звать его должна? Это же работа у него такая, он должен. Тут я сбилась с мысли. Как-то я подзабыла со всей этой беготней о том, что нужно проинструктировать этого гения педагогической мысли. КХМ, мда, признала я свою ошибку. Значит, решено, за работу. Подвел итоги Азраэль и первым покинул высокое собрание. Нас, то бишь, а Айка я попросила остаться. Есть разговор. Глава 54. О первых потерях. Мы все просрали. Ну не мы, а я. Окончательно и бесповоротно пробыло то, что мне было так важно. Кто бы мог подумать, что все обернется подобным образом. Рассел, Томас и Говард, все они мертвы. Устраняли угрозу главе клана, как же. Ара был в бешенстве, а эта тупая сучка, только глазами хлопала. Мол, ну убили и что, какие-то тварюшки подозрительные. Суука, она же их запытала с помощью своей силы. Способности этой вампирши были в причинении фантомной боли. Все нервы в мозгу жертвы говорили, что ей больно и в результате, конец, разрыв сердца или выход из строя мозга. В живых остался только Лис Мортимер и Исаак, который просто спрятался за мороком, не сумев никому помочь. 200 раз возблагодарила ты-то, что додумалась сделать его феей. Сидел сейчас в шоке и пялился в пустоту. Да, ребята успели сдружиться за это время. И угораздило же этих идиотов идти в такое время за границу барьера, того, что внутри барьера. Мы столько сил угрохали на то, чтобы никто не умер. Все на смарку. Это полный мой провал как руководителя. Хотя тут Карлайл всем этим делом занимается, но все равно. Почему они ослушались? Может, зов какой-то магический? Да, ну, я бы узнала. Просто глупость. Однако их должен был остановить страх передо мной. Неужели я недостаточно пугающая? Или они адаптировались к постоянным странностям? Сейчас встала неоднозначно ситуация. Простить такое, уронить престиж. В Вольтуре привыкли делать все, что пожелают, они просто самый крупный хищник в этом лесу. Я смотрела на тела моих учителей, ни друзей, нет. Настолько хорошо я их не знала, но кровавая пелена все равно застилала глаза. Мортимер стоял неподвижно за спиной Исаака, мало чем отличаясь от того по поведению. Азраэль на повышенных тонах говорил Сара, Ара ему отвечал немного тише, но вот то, чего требовал дед, это мне по душе. «Казните девчонку, она должна ответить, это были представители других рас, у нас было соглашение, вот аргументы Азраэля, их я поддерживала, рядом со мной, тоже под амулетом личины стоял Эндрю, я держала его за руку, боясь сорваться, по легенде, это просто исследуемые, я тут вообще в роли ученого, бесит, как же они меня раздражают, хочется их всех уничтожить, но пока нельзя, пока, убить бы всех этих Вольтури». Чтобы их глупая система канула в лету. Но как? Создать какой-то вирус, точечный, слишком сложно. Массовый, могут пострадать свои. Из размышлений меня вывел Гаррит. Он высвободил мою руку из схватки Эндрю и повел полубессознательную меня в сторону лаборатории. Да, не помогла мне система. Дипломатия работала только, если я встречал объект лично. Кто мог предположить, что эти паранойки, охрана Ара, забредут куда не следует. Азраэль мог, но тут сработал человеческий фактор. Пусть даже и не на людях. Черт, успокойся. Еще немного и они бы начали что-то подозревать. Даже мне заметна реакция, промолвил Гаррит мне на ухо. Если бы я не была эльфом, не расслышала бы. Я все понимаю, но принять не могу. Если они не казнят эту Джейн, то я вырежу этих ебых уродов. Пока не знаю как. Но сделаю это. Да, я была чертовски зла. И каким образом, позволь спросить. Иронично спросил он, изогнул он бровь. Я же сказала, пока не знаю. Но узнаю, скорее всего с помощью магии. Весь диалог мы вели почти не раскрывая губ, пока не вошли в зону действия артефакта, заглушки в тюрьме. Да, его можно было и перенастраивать на другие помещения, не только на камеры. К слову, подопытная еще не очнулась и остановились мы прямо у стола, на котором она лежала. Магия — это хорошо, ты говорила, что-то о способе отхода экстренного. Точно, напомнил же. Да, но на всех порталов не хватит. Половину людей, если мы будем эвакуироваться немедленно, придется оставить. Честно обрисовала ему ситуацию. Это будет не очень хорошо по отношению к ним. Задумчиво проговорил Гаррит. Его красные глаза прошлись по лаборатории и снова остановились на мне. Можно будет одним порталом перенести двоих, только ли люди? Разумные могут перемещаться, сколько можно взять с собой. Правильные вопросы, только вот к чему это он, собирается сдаться без боя, или думает, черт, я слишком импульсивна, войну мы не потянем, диверсия максимум и свалить, пока не добили, если только, нам не выдадут Джейн. Однако и после ее убийства отношения все равно будут натянутыми. Вы повысили ранг достижения, стратег, ранг 2, арх, бесит, все, что я сейчас могу сделать, ждать, до чего договорятся Азраэль и Ара. Еще полчаса мы в напряженной тишине просидели с Гарретом в лаборатории. Остальные, я думаю, были уверены в том, что он усмиряет мою буйную натуру. Что же, в каком-то смысле так и есть. Гаррит на удивление уравновешенный и может привести в чувство всего пары фраз. К тому же я подозреваю, что не сорвалась наверху не только из-за стальных нервов, но и из-за Джаспера, который как-то на меня повлиял. Мы еще не проверяли, как на новую меня, после приобретения системы Аттыта, реагируют силы вампиров. Видимо, все же слабая реакция есть. Нужно будет уточнить этот момент, когда я ринусь в бой против Вольтури. Если ринусь, все-таки я ненадолго смогу удовлетворить свою жажду мести, если этот Джейн останется без головы, а потом за ней последуют все остальные. Рано или поздно, у тебя странное выражение лица, тихо проговорил Гаррит, как будто ты задумала что-то гадкое. Нет, я могу понять, что ты действительно что-то задумала, но знай, мне это не нравится. Тон его был ровным, не хочет раздражать, действительно задумала. Не мудрено в такой ситуации. Насчет порталов, это очень опасно, перемещаться вдвоем, может разбросать по всей вселенной молекулами. Скарб запечатаем, Айка в этом поможет. Меня больше беспокоит ядро леса, которое придется либо тащить с собой, что тоже чертовски опасно, либо перемещать отдельно от уже выращенной системы, что может убить ядро. Я пожевала губы. Вот бы кусок суши вырвать и перенести в случае необходимости. О, отличная идея. Только вот как нечто подобное реализовать? Кто на такое способен? На аукционе я ничего настолько масштабного из порталов не видела. Пока не пропала идея, черкнула запрос на аукцион. Может, кто знает, хотя бы человека посоветует. Ну, или не человека. Вдруг, какой игрок добрался до уровня бога и сможет подсобить в таком деликатном вопросе? А я бы ему храм построила. Да, мечтать не вредно, эдакой малой кровью я от услуги подобного рода точно не откуплюсь. Что ты делаешь, черт? Прямо на глазах у Гаррита я воспользовалась аукционом, и бумага в моих руках исчезла. Совсем забыла про него. А, плевать, уже столько странностей за мной, что это просто мелочь. Связалась с теми, кто, возможно, сможет нам помочь, если Азраэль не договорится. В дверь постучали. Эндрю пришел сообщить, что древние пришли таки к соглашению. Джейн казнят. Отлично. Мрачно усмехнувшись, я прошла мимо мужчины и начала подниматься наверх. На тела я предпочитала не смотреть. Привлекли меня крики. Нет, я делала все для защиты господина. Вы не можете. Нет, и все в таком духе. Вообще, она, конечно, была в своем праве, ара все-таки правители, и ей бы ничего не было за убийство посторонних при встрече глав двух кланов. Если бы убитые были людьми или вампирами и оборотнями, это раз, а во-вторых, если бы убийство происходило не на территории, фактически принадлежавшей Азраэлю. Да, нюансы решают все. Дьявол, как говорится, в мелочах. Ара холодно смотрел на девчонку, Азраэль вторил ему, а я стояла дальше всех и незаметно смогла привлечь внимание деда, через артефакт медальон для связи. Знаками показала, что хочу посмотреть, как она будет мучиться. За спинами вампиров ничего не было видно. Освободите пространство. Пусть все видят, что будет, если посягнуть на то, что принадлежит мне. Пафосно изрек мой предок и подошел к Джейн, которую удерживали Эммит и Джаспер. Он оторвался глушительным в тишине треском, ее голову. А Джас и Эммит разорвали тело вампирши напополам, затем предали его огню. Кто-то уже успел подготовить для такого дела бензин и зажигалку. Предусмотрительные какие? Может, это спланировано было? Типа, прощупать реакцию на смерть этих нелюдей, или только реакцию Азраэля? Насколько они важны и т.д.? Да, нет, бред, откуда им было знать про остальных? Однако они убили Рассела, Драу, что встречал их посланников в прошлый раз. Может, они искали именно его смерти, а ребят пришили только из-за того, что они были рядом с ним? Тед, как все сложно. Вы повысили ранг достижения. Тактик. Ранг 2. Ну, спасибо. Однако, стоит признать, вид горящей вампирши принес удовлетворение. Горько было только от осознания того, что за моей спиной лежат парни, в которых я вложила немало своих сил. Мертвые. С одной стороны, все умирают, даже вечно молодых можно убить, а с другой, им даже не дали развиться до того уровня, когда они смогли бы себя защитить. Да, силы у них были и немалые, но что сила против опыта, многовекового опыта сражению этой, уже мертвой, бабы, скольких она убила своей силой, наверняка не счесть. Ну, что же, если все недоразумения улажены, давайте приступим к главному. Как жаль, что Драу умер, но у нас же есть и эти двое молодых нелюдей. Такой жизнерадостный тоннера, хотелось засунуть ему в одно место, в то самое, а потом еще и глотку вырвать за то, что смеет вообще говорить о Расселе. Одернула себя. Ему-то что, Дроу не показал ничего против Джейн. Для него он не представлял интереса. А вот Исаак, вполне, смог спрятаться от вампира, а это для Ара должно много значить. Все только начинается. Под мрачными взглядами Исаака и Мортимера, я развернулась и пошла обратно в лабораторию. Дед мне расскажет обо всем, что произойдет без моего участия. Сил смотреть на этот фарс у меня не было, а подопытная должна была проснуться по расчетам сегодня. Примечание к части. Джейн. http://rec11-deviantart.net/667-df2013-190-04 Яни Валтурии Баянни 26D6CE1PNG. Глава 55. О дне открытий. Союз с европейскими оборотнями. Вот до чего я додумалась. С местными тоже можно было бы как-то обыграть ситуацию, но это все дело времени. Для поиска подходов к этим песикам, у меня его вполне достаточно. Или же совершенно недостаточно, если события понесутся вскачь. Пока этого не произошло, следует быть оптимисткой. Однако, чего я совершенно не могу из себя сейчас выдавить, так это оптимизм. Суровая чернуха лезет аж из ушей, а мое угнетенное состояние только способствует этому. Вольтури пробыли здесь 2 дня, чем чрезвычайно давили мне на нервы. Хорошо, что до меня они решили повторно не снисходить. Действительно, что во мне интересного? Ничего, абсолютно. Женщина, на которой я проводила эксперимент по приживлению сущности, так и не очнулась, хотя все показатели были в норме. В чем дело, я особо не понимала, но у меня и других проблем было по горло, чтобы слишком долго сосредотачивать внимание на чем-то одном. Как только лишние вампиры покинули континент, взяла Азраэля в оборот. Мне нужен контакт с мохнатыми ковриками. Азраэль кривился, Азраэль меня уговаривал и подкупал, но я была непреклонна. Естественно, ему претила мысль о союзе с давними противниками, но он признавал, что Вольтури совершенно не откупились. Я бы приняла ситуацию как должное, если бы это были не мои люди, а, допустим, люди отца. Тогда возможны были бы варианты, но тут я уперлась несуществующим рогом. Нет, не позволю им отделаться только смертью этой дурной бабы. Азраэль еще немного повздыхал печально и слил контакты. Я решила перенаправить на это дело Гаррета. Ему я стала как-то больше доверять после случившегося. И нет, не потому, что плакалась ему в жилетку, просто он действительно достойно себя повел. Вампир вызывал во мне какое-то чувство защищенности. В отличие от уже почившего Рындела, который был с ним в похожей ситуации новичка-кровососа в нашем клане, Гаррит просто-таки был примером располагающего к себе разумного. Не скажу, что вампиру пришлась по душе моя идея, но возражать он не стал, сразу начав собираться. Ближайший рейс в Европу ждал его на борту. Что там добежать на его-то скорости от Барселоны до Берлина? Верно, ничего. А отследить, если попробуют, маршрут сложнее. Хотя Азраэль клялся, что за нашими людьми слежки нет, но я была как-то в этом не уверена. Кто знает, какие именно способности у Шавакара. Такое сравнение с барбосами даже как-то пикантно звучит в нашей ситуации. Айка, вылезшая, наконец, из барьера, сразу после ознакомления с последними новостями, побежала ко мне, утешала, ну еще бы, в ее то понимании я самое что ни на есть гражданская. Совру, если скажу, что забота Кунайчи была неприятной. Приятная и еще какой. У меня тоже умирали товарищи, рассказывала она. Я много раз была в подобном состоянии, в котором находишься сейчас ты. Вот это уже слабое утешение. Никогда не чувствовала себя лучше, если кто-то говорил о том, что бывает и хуже, у него в том числе. Если близкому плохо, то мне уж точно не может стать лучше от этого. Спасибо, Айка, я ценю то, что ты сделала для всех нас. Но почему, эти трое? Идиоты, но о мертвых либо хорошо, либо ничего, верно? Нет, неверно. Пусть они и мертвы, но должны послужить примером всем тем, кто вздумает ослушаться приказа. Тем более такого четкого. Я же говорила, на время визита красноглазых оставаться в барьере. Аркх, бесит. Естественно, ни одной эмоции я на лицо не попустила. Не то, чтобы это было тяжело, как-то я привыкла быть замкнутой в этом плане, но в этот раз такое положение дел не сыграло мне на руку. Я почувствовала, как падаю в темноту. Я ее выра, слишком много, шок исти. Да, меня вырубила Айка, спасибо ей, конечно, за сон, но не надо так больше делать. Об этом я и сказала ей, как только увидела в следующий раз. Ты была неадекватна, отрезала она, а я только призадумалась. Никаких сообщений от системы не поступало, все должно было быть в норме. Я не чувствую ничего такого, подразумевая систему, проговорила я. Айка, кажется, поняла. Сказано это было завуалировано, так как тут стоял Джаспер, который зорко наблюдал за соблюдением мной постельного режима. Ну а я что? Я ничего. Поспать всегда любила. Махнув рукой на выверты мысли Айка, я попросила ее впредь так не делать. Только, если совсем будет очевидна моя, та самая, неадекватность. Получив заверение, что больше ни-ни, я со спокойной душой отсыпалась весь день. А вот следующее утро принесло мне повышение ранга у достижения баю-бай. С чего бы это? И вообще, чего там у меня происходит? Вроде ничего не минусовалось с тех пор, как единицу у интуиции отняли. Но вдруг, имя, Изабелла Элизабет Свон 924 хив, раса, лесной эльф, харизма 91, удача 82, пафос 210, интуиция 89, воля 93, магия 44, репутация, репутация с фракциями, индивидуальная репутация, достижение, сильная рука, ранг 1, дипломат, ранг 1, стратег, ранг 2, тактик, ранг 2, оратор, ранг 1. Баю-бай, ранг 2. Почти ничего не изменилось с появления системы. Статы, конечно, чуть подросли, но все в пределах естественного развития. Вообще, если подумать, то и жертв я тыту не приносила. Точнее душ. Далеко ли выйдешь на одной энергии от игровых действий? Убивать просто так, я не хотела. Мне нужен был достойный повод. Резня среди Вольтури могла бы поспособствовать росту статов, но одной как-то стрёмно лезть к врагу, а остальных не потащу, так как боязно уже за их жизни, да и вообще не очень умно так поступать, однако, надо что-то делать в этом направлении, иметь систему и получать так мало отдачи от нее, не есть хорошо, обратилась с проблемой к деду, тот подумав, выдал стандартную идею насчет гопников, сказал, что сходит так и быть со мной по злачным местам, предложил посетить для такого дела Детройт, мама ама криминал, ну, а я взяла да согласилась, а чего нет, а на следующий день, я уже в компании довольного Азраиля летела в город Металла. Почему дед был довольным, тайна за семью печатями, но я подозревала, что все дело в личине. Ничего сверхкардинального я применять не стала, просто амулет с его же лицом, только вот на солнце дед больше не блестел. И поэтому, мы отправились первым же попавшимся рейсом, даже не позаботившись о времени отправки. Документы у нас были настоящими, так что перелет не вызвал вообще никаких проблем. Как на автобусе прокатиться? Детройт встретил нас по летнему жарким зноем и тысячами людей, а ведь говорят, что отсюда люди просто разбегаются. Очевидно, далеко не все. Азраиль всю дорогу до машины мучился, корчил страшные рожи и морщился от отвращения. Я подозревала, в чем дело, но захотела его отвлечь. Что такое? Ну же, отвлекись, деда. Я давно не был в таком скоплении людей. И ладно бы, просто сенсорный шок, так нет, тут через одного, маньяки или извращенцы, и пару раз тебя даже хотели украсть в рабыни, а один раз на органы, Эмма, вот это я понимаю, хотя, если мои мысли почитать, там тоже иногда что-то такое мелькает, возможно однажды, я тоже опущусь до уровня воровства с улицы каких-то интересных людей, да, так, не о том думаю, не обращай внимания. Кто-то из них и есть моя будущая цель, возможно. Однако, за мысли не убьешь, только за действия. На стоянке у аэропорта нас ждала взятая на прокат машина. Роллс-Ройс с водителем. На меньшие Азраиль был не согласен. Пижон. И вот мы тронулись в путь решать мои проблемы с ростом статов. Что характерно, никто у меня так и не спросил, зачем мне нужно убить кого-то. Что за люди и не люди. Совсем я их испортила. В центре мы сняли жилье и к вечеру пошли на охоту. Рыскать в поиске какого-то засранца нам долго не пришлось. На нас вышел какой-то хмырь в маске и, наставив пистолет, начал угрожать. Прямо Бэтмен. Начало. Самое начало. Азраиль дал отмашку, и я мгновенно вырубила мужика. Он даже не заметил, как я это сделала. Уверена, все же я намного быстрее человека. Не на уровне вампира и даже не на уровне Айка, но тоже вполне себе быстро. Медлить я не стала и убила мужика собственным пистолетом. Даже звук выстрела не стала скрывать. Зачем? Тут на это никто не отреагирует. Даже полицию не вызовут. До поры до времени. Личины к тому же мы заблаговременно сменили на более неприметные. Просто мужчина и просто женщина. Хоть в шпионы записывайся. Но то, что меня интересовало, я получила. Вы принесли жертву тыту. Качество принесенной в жертву души – среднее. Энергия, возвращенная бонусом от принесения в жертву – 23,7%. Все статы плюс 1. Вы получили достижение. Жрец. Ранг 1. Описание. Принося жертву Богу, вашему покровителю, вы получаете возможность увеличивать таким образом свои собственные силы более эффективно. Энергия, возвращенная бонусом от принесения в жертву – 30%. Это больше, чем я рассчитывала. Так уж получилось, что ни одного подопытного я сама не убила за все время моих экспериментов, в том числе, с вновь обретенной системой, так что проверить не было возможности, как это действует. Хм, интересно, мне захотелось продолжить, главное вовремя остановиться, верно, еще полчаса блуждания и идентичное прежнему нападение, только вот теперь нападавших было трое, одного вырубил Азраиль, который вообще-то не хотел вмешиваться, но этого я сначала просто не заметила, как будто слился со стеной, хамелеон чертов, у этих тоже было с собой оружие, ну, скатертью дорожка, готовись убить, будь готов быть убитым, верно же, в общем сделала так, как будто они друг дружку перестреляли, благо, пистолет у каждого был свой, вы принесли жертву Тету, качество принесенной в жертву души, среднее, энергия возвращенная бонусом от принесения в жертву, 30%, и так трижды. Характеристики каждый раз прибавляли единичку, а ранг жреца поднялся на 1, даровав еще 5% к возвращенной энергии. Что такое возвращение энергии было не совсем понятно, то самое мифическое, от чего идут плюшки, вполне себе возможно. На этом знаменательном событии я и решила отчаливать, так как поняла суть бонуса, а большего мне пока не нужно было, хотя, мотивирует, конечно, к развитию. Однако, не тут-то было. Азраиль остановил меня, схватив за плечо, затем указал кивком головы куда-то вперед. Пригляделась и через пару секунд из тьмы переулка вышел вампир, незнакомый, естественно. «И что это вы делаете на моей территории? Чего? Детройт же Вольтуре принадлежит. Нет, тут мог охотиться кто угодно, главное законов этих уродов не нарушать. Сразу бы просекли». Посмотрела на деда, а тот недоуменно на вампира. «Что это с этим кровососом? Твою территорию?» Выразительно выделив интонацией слово «твою», спросила я. «Мои охотничьи угодья, верно, и вы, моя добыча». Ломанулся вперед, и Азраиль его перехватил. «Чего этот самоубийца? А, мы же в маскировке». Сняла амулетную защиту с Азраиля и полюбовалась на вытянувшееся лицо наглеца. «Пепе, простите, я не знал, я не хотел». «Ну, конечно, Азраиль во всем своем великолепии выглядел как один из Вольтури. Шикарный костюм, немного старомодного кроя, длинные волосы и алые глаза, которые почему-то сияют ярче, чем у нашего незадачливого охотника. Молодой, что ли?» — веско выспросил мой дед. «Я 10 лет, как стал вампиром. Тю, действительно молодой. По меркам деда, конечно, на вид мужчине было 30, а еще с десятком лет, должно быть около 40. Свалил. Ох, давно Азраиль не был таким грубым. Хотя, постой, он что-то сделал и вампир вырубился. Чего? Что ты сделал? Не помню, чтобы у него были еще какие-то способности, кроме как мысли читать. Стер последние 5 минут его жизни. Невозмутимо сказал дед. С моей стороны, только молчание было ответом. Я была слишком офигевшей, чтобы сказать хоть что-то. Почему о таких способностях деда я узнаю только теперь? Видя мое лицо, он лишь криво усмехнулся. Я только пару десятков лет назад смог сделать что-то большее, чем чтение мыслей. Полезный навык, не находишь? Ну, еще бы, обескураженно побормотал я. Придется менять некоторые планы в связи с открывшимися фактами. Дед же повинился, что совершенно забыл мне рассказать о такой фишке своих способностей. Говорил, что применял ее от силы раз 5, ведь она ему была по сути не нужна. А вот в борьбе с вампирами она еще как пригодится. На обратном пути в Форкс, из меня таки полились вопросы. Почему нельзя было использовать Рэндала с ментальным контролем? Получил ответ, что нужно меньше читать фантастику, и что он, Азраиль, не слишком-то и далеко может зайти в таком тонком воздействии. Стереть час, максимум 2 и все. Потом, я его пожурила, что некоторые планы придется поменять, и если бы он сразу рассказал обо всем, то, на что была уверена в полном докладе, если вдруг обнаружит в себе еще что-то новое. Глава 56. Об отвлекающем маневре. По прибытии домой меня уже 5-й день донимали кошмары. Я уже от них отвыкла, если честно. Психика была у меня устойчивая, и я начала подозревать, что это следствие воздействия какой-то способностью. Останавливало меня только осознание того, что во сне мне совершенно не страшно, несмотря на всю ту ересь, что мне видится. Ни погони, ни кровища особо не трогали, а наблюдались будто со стороны неким приключением. Именно так ощущались мои обычные сны, пусть даже и страшные. Для меня они не были кошмарами, от которых вскакиваешь с кровати посередине ночи в ужасе. Лампа снов – артефакт, который мне довелось раздобыть при выполнении какого-то задания, еще в первые месяцы попадания, исправно работал, но был отдан Мелиссе. Девочке нравились всякие восточные штуки, а мне было не жалко. Подумалось даже отобрать его, но эту малодушную мысль я отогнала. Я еще не опустилась до того, чтобы у детей собственные подарки отбирать, да и кошмары эти меня не мучают, а просто напрягают. Делиться ни с кем проблемой не стало, кроме Айка, так как были мысли о связи с моими игровыми возможностями, но она сказала, что спит как младенец, а у меня, скорее всего, стресс. Не стала ее разубеждать и тихо отвалила, пока она не стала задавать вопросы. Жить стало лучше, жить стало веселее, думала я, пялись на свой последний эксперимент. Эксперимент в ответочку пялился на меня яркими голубыми глазами, неестественного оттенка. Женщина хоть и была не эталоном красоты, но взгляд притягивала. Она сидела на кушетке и не двигалась, склонив голову к плечу. От ее взгляда мурашки по коже бегали, но опасности я не чувствовала, поэтому улыбнулась. «Привет, как себя чувствуешь?» А в ответ – тишина. Женщина только сузила глаза и продолжала смотреть. «Ты бы ответила, дорогуша, не хочу тебе сделать ничего плохого, но лучше бы ты поговорила со мной». На эту угрозу ответа не последовало, а я со вздохом подумала, что она утеряла способность понимать английский. Вместе со старой душой, возможно, ушла и вся информация об этом мире. Вопрос, сколько тогда она помнит о прошлом и откуда эта душа родом? В общем, пришлось раскошелиться на амулет-переводчик. Через 20 минут и надевание на женщину, под ее скептическим взглядом амулета, наконец, состоялся первый контакт. «Вот теперь понимаю», — напряженно произнесла она. «Где я?» «Правильные вопросы. Адекватно. В другом мире?» «Конечно. В своем ты умерла. Такие вещи нужно сразу выкладывать. Мое мнение. Я бы хотела услышать правду, даже шокирующую на ее месте». «Умерла?» — переспросила она. «Верно», — подтвердила я очевидное. «Нет, это я понял сразу. Ты обратилась ко мне как к женщине. За то время, которое ты в сознании, мог бы и выяснить, что тело женское», — пожурила я беднягу. «Мужиком был, не повезло, что сказать. Может, я потом и поменяю пол этого тела. Такая штука вполне мне по силам, но пусть проникнется к моей персоне уважением. Сначала, не до этого как-то было, да и не силен я в человеческой физиологии». На это заявление только подняла бровь вопросительно. «Я был оборотнем, у нас были женщины, но не такие, как ты. Или это тело, совсем все иначе. Этот мир отличается от моего больше, чем ты могла бы себе представить. Вот как, а я думала, он из классического фэнтези. Именно там его душу перехватили. Даже интересно стало, что последнее ты помнишь. А дальше я поняла, что мне досталась весьма разговорчивая душа. Надеюсь, он не усыпить мою бдительность пытается». Я заслушал рассказ из жизни кочевья. По стилю жизни эти оборотни были кем-то вроде очень развитых орков. Их мир дошел до уровня парапанка, а там и застрял на доброе тысячелетие. Раз было в его мире видимо-невидимо, и людей там существовало отнюдь не большинство. Почему так, неясно. Всегда думала, что моей бывшей расы, как тараканов, а нет. Есть миры, где человечество прогибается под более приспособленными видами. Некие дулаты мгновенно могли адаптироваться ко многим вещам, на которые люди тратили десятки лет. Температура, язык, зрение, все у них подстраивалось для быстрейшего привыкания к окружающей среде. Только вот социальные навыки подкачали, поэтому такие тварюшки и не заняли весь мир моего пришельца только своим присутствием. «Зачем я тебе?» — вдруг спросила это чудо. «Незачем. Мне было интересно посмотреть, что из тебя получится. Ты оправдал ожидания. А сам-то чем заняться хочешь?» — забросила я удочку. «Я не знаю. На самом деле воспоминания о самом себе какие-то тусклые, как под водой скрыты, мутный, как в болоте. Поэт, Ямае, знает достаточно слов, чтобы раскрыть свое видение и воображение. Хоть и в кочевье его стая, но не совсем уж дикая. Это было хорошо в какой-то мере. Не знаешь? Тогда оставайся и живи в клане. Клятву верности принесешь нашему главе. И вот еще что. В этом мире тоже есть оборотни. Только вот у народа моего главы с ними проблемы. Вампир он. Я ждала реакции, но не дождалась. Я не знаю, что это за раса. Спокойно отозвался, наконец, оборотень. Вот оно что. Не знает. Это и хорошо, и плохо. Может отозвать Гаррета и отправить его? Нет, глупая мимолетная идея. Оборотень ничего не знает о нашем мире. И пусть сможет войти к ним в доверие, но дальше дело не продвинется, это точно. Понятно, узнаешь еще. Как тебя зовут-то? Не очень своевременно поинтересовалась я. Ольд. Теперь Альда, наверное. Так на вашем языке имя женщины должно звучать. Ты шаманка? Этот вопрос был закономерным. Альда. Так Альда. Нет, я не шаманка. Я маг. В ответ на свое заявление получил рассказ о том, что на западе его мира живут маги вполне себе классической школы. Над городами-миллионниками там рассекали дирижабли, которые редко добирались до степи, а там обменивали товары, чтобы скинуть всякую дешевку за деликатесы и редкие магические штуки. Это намного, намного интереснее, чем обычная фэнтези, решила я и дала себе зарок, что обязательно поищу инфу на аукционе по мирам с парапанком. Артефакты из этих местечек были необычайно редки. Из миров с уровнем, где человечество бороздит космос или царит обычное такое фэнтезийное средневековье, лотов гораздо, гораздо больше. Практически только они и превалируют. Либо покупай гипердвигатель, либо зеркальце с чарами на красоту смотрящегося в него, а вот механическое сердце – это редкость. За такое платят деньги, хоть аналоги часто круче 100 крат. Перевела взгляд на Альду. Хм-хм.